12. Заговорщики отбыли. Из динамиков громкой связи полилась какая-то странная, бессмысленная мелодия. Бессмысленная, во всяком случае, для Джейка. А потом в ангаре воцарилась тишина. Он ждал, что сейчас они увидят его пони, вернутся, устроят обыск, найдут его, убьют. Сосчитал до 120, но поскольку они так и не вернулись в Доган, поднялся, из-за огромной дозы выплеснутого в кровь адреналина ноги едва держали его, и вернулся в большой зал. Посмотрел на монитор, камера которого показывала вершину холма, и увидел, как гости Догана прошли между кактусами. На этот раз они не шевельнулись. Наверное, запомнили полученный урок. Джейк наблюдал, как они уходят все дальше и дальше, механически отметил несоответствие их роста. Если бы их увидел на улице его отец, то наверняка определил бы в какое-нибудь шоу. Так Элмер Чемберс понимал шутку. Как только сладкая парочка скрылась из виду, Джейк посмотрел на пол. Конечно же, никакой пыли. Никакой пыли и никаких следов. Он бы увидел пыль, когда вошел. И уж, конечно, ее увидел бы Роланд. Роланд всегда все видел. Джейку хотелось поскорее уйти, но он заставил себя подождать. Если бы они увидели вдруг включившиеся прожекторы, управляемые датчиками, реагировавшими на движение, то могли бы предположить, что мимо Догана пробежала горная кошка, но могли и вернуться. Чтобы скоротать время, он прогулялся вдоль пультов управления и приборных панелей. Большинство устройств изготовила промышленная компания «Ламерка», но встречались и знакомые логотипы GE и IBM, плюс незнакомый ему Microsoft. GE, General Electric, одна из ведущих компаний США по производству различных видов оборудования. На всех устройствах и приборах с этими логотипами он нашел еще одну надпись «Made in USA». На изделиях, произведенных промышленной компанией «Ламерка», такая надпись отсутствовала. Он не сомневался, что некоторые из клавиатур, всего их было больше двух десятков, контролировали компьютеры. А для чего служила остальная техника? Какая ее часть по-прежнему работала? Хранится ли здесь оружие? Почему-то он думал, что на последний вопрос можно ответить отрицательно. Если бы оружие хранилось, его давно бы оприходовал Энди, робот-посыльный, со многими другими функциями. Наконец Джейк решил, что можно уходить. Возвращаться он намеревался с крайней осторожностью. Вернуться к реке, объехать Рокинг-Би по широкой дуге, приблизиться с другой стороны. И уже подходил к двери, когда в голове вдруг сверкнул вопрос. А не осталась ли запись его с Ишем посещения Догана? Не попали ли они на какую-нибудь видеопленку? Он обвел взглядом работающие мониторы, задержавшись на том, что показывал большой зал. Опять увидел себя и Иша. Камера захватывала все помещение, укрыться не представлялось возможным. «Наплюй на это, Джейк», — посоветовал в его голове голос стрелка. «Все равно ты ничего не можешь с этим поделать. Так что наплюй. Если ты начнешь искать записывающее устройство, то наверняка наследишь, а то и поднимешь тревогу». Доводы стрелка убедили Джейка. Он подхватил Иша и покинул ангар. Пони ждал там, где он его и оставил, пощипывал кусты под лунным светом. Никаких следов на сланце пони не оставил. Джейк увидел, что следов не остается и после него. Требовалось большое усилие, чтобы продавить достаточно прочную поверхность. Энди, наверное, продавил бы. Он — нет. Джейк полагал, что не оставил бы следа и отец Бенни. «Прекрати! Если бы они почуяли тебя, давно бы вернулись». Джейк согласился с таким выводом, но все равно чувствовал себя златовлаской на цыпочках, уходящей из дома трех медведей. Он вывел пони на тропу, нашел фартук, надел, посадил Иша в широкий нагрудный карман. Когда садился в седло, ударил ушастика-путаника об луку. «Ой, эйк!» — сказал Иш. «Тихо, крошка!» Джейк направил пони к реке. Тихо, малыш. Их. Согласился Иш и подмигнул. Джейк зарылся пальцами в густую шерсть, почесал там, где Ишу больше всего нравилось. Ушастик-путаник закрыл глаза, вытянул длинную шею, блаженно улыбаясь. Когда они добрались до реки, Джейк спешился, из-за валуна долго оглядывал противоположный берег. Ничего подозрительного не увидел, но сердце буквально выскакивало из груди, пока пони не вышел из воды. Он пытался придумать, что сказать отцу Бенни, если тот перехватит его и спросит, куда это он ездил глубокой ночью. На ум ничего не приходило. На уроках английского он всегда получал отличные оценки за сочинение, но теперь открыл для себя, что страх и воображение несовместимы. Если бы отец Бенни перехватил его, он бы ничего не смог сказать в свое оправдание. И кончилось бы это печально. Но его никто не перехватил. Ни на речном берегу, ни на пути к Рокинг-Би, ни в конюшне, где он расседлал и расчесал пони. Вокруг все спали, и Джейка это вполне устроило.